Ситуация. Урок технологии в 7 классе. Света должна была оформить титульный лист отчетной работы. Ученица отсутствовала на предыдущем уроке, принесла выполненное задание, неверно оформленное. Учительница предложила работу переделать. Света восприняла претензии учительницы очень импульсивно, со слезами кричала, что не виновата, так ей продиктовали текст по телефону. Выслушав крики Светы, учительница разрешила ей дописать недостающую информацию ручкой: школу, класс, фамилию. Текст на титульном листе был написан черным цветом, а Света дописала текст синей ручкой. И учительница работу не приняла. Света стала протестовать, объясняя, что черной ручки нет, а учительница специально к ней придирается. Дайте психологический анализ данной конфликтной ситуации. Решение. Требования к оформлению отчетных работ должны быть едиными и известными всем учащимся. Тогда не будет повода для споров, придирок и так далее. Учительница должна четко сформулировать эти требования и настойчиво предъявлять их учащимся. Учительница правильно выдержала диалог с ученицей в конструктивном русле, не переходя на личностные особенности ученицы, ее истории.